Глава 9. Утро выдалось солнечным. Леонид Макарыч давно привык вставать рано, невзирая на погоду и самочувствие. Но все же чистое небо любил больше облажных дождей. А потому, только проснувшись и поглядев в окно, почувствовал определенный душевный подъем и даже некую, уже изрядно подзабытую, общую бодрость организма. Непроизвольно Леонид Макарыч покосился на спящую рядом четвертую, самую молодую жену, черноволосую Смолку. Почесал, прислушиваясь собственным ощущениям, заросшую седыми волосами грудь, решился и нырнул под одеяло к юному жаркому телу. С вечера заждавшаяся ласк Смолка, даже толком не просыпаясь, повернулась поудобнее, и вскоре Леонид Макарыч сполна доказал молодой жене и самому себе, что жизнь, вопреки подступающей старости, продолжается. Совсем уже в замечательном расположении духа он поднялся с постели, умылся приготовленной с вечера водой, оделся и вышел во двор завода управления. И тут же увидел поджидающего его разведчика. Звали разведчика Соболь. Когда-то парень носил фамилию Соболев и был к тому же проворен и ловок, словно упомянутый зверек. Облаченный в изрядно потрепанный камуфляж армейского образца, Соболь терпеливо сидел на корточках прямо напротив двери посреди двора и явно ждал появления вождя. «Что-то случилось», — подумал Леонид Макарыч и прислушался к собственным ощущениям. Интуиция крайне редко его подводила, что вкупе с умением принимать ответственность на себя, а также известной жестокостью, и сделала его вождем. На этот раз ощущения продолжали оставаться приятными. «Хорошие новости. Редко, но бывает. Ладно, но сначала завтрак». «Завтракал?» — спросил он у Соболя, не здороваясь. Разведчик молча покачал головой, по опыту зная, что вождь не любит лишних слов. «Есть что важное сообщить?» Соболь кивнул. «Ну хорошо, пойдем что-нибудь съедим. Не люблю новости на голодный желудок». В столовой дежурные поварихи уже приготовили завтрак. Умяв тарелку овсяной каши, Леонид Макарыч отхлебнул травяного чая. Настоящий экономик пили только по праздникам и особым случаям. И приказал: «Рассказывай». «У нас гости», — сообщил разведчик. «Видел их сегодня ночью в городе». «Рабы или люди?» «Не смог разобраться, они приехали на машинах». «На чем?» «На машинах, Леонид Макарыч, на самых настоящих машинах. Два вездехода, большущие и странные какие-то. Я таких никогда не видел, даже в кино и на картинках. Ни колес, ни гусениц. Плывут над дорогой, а в них 9 человек. В одной 5, в другой 4. И опять странность. 8 мужчин и 1 женщина. Разве так бывает?» «Да уж», — хмыкнул Леонид Макарыч, в подчинении которого на сегодняшний день было, не считая детей, 230 человек, 150 из которых составляли женщины, еще 20 дети. «Интересное соотношение. Ни колес, ни гусениц, говоришь? Может быть, на воздушной подушке? Хотя что это я? Не в этом же дело. Ты уверен, Соболь, в том, что видел? Сушеных грибочков часом с вечера не отведал?» «Обижаете, вождь. Говорю вам, 9 человек на 2 странных машинах. И одеты чудно. Комбинезоны на них такие, что только лица ночью заметить и можно. Полностью с фоном сливаются. Да идеальная маскировка. И все с оружием, кстати. Огнестрельным. То ли автоматы, то ли какие-то хитрые винтовки, не разобрал. Остановились в большом 3-этажном особняке. Ну, тот, что на улице Чапаева, знаете?» «Знаю». «Я близко лезть не рискнул, уж больно опасно они выглядят. И держатся, как бы это сказать, профессионально, что ли. Издалека проследил. Они там ночевать остались. Что делать будем, Леонид Макарыч?» «А вот это уже не твоя забота. Доложил, молодец. Иди отдыхай пока, мне подумать надо». Соболь кивнул, молча выскользнул из-за стола и скрылся за дверью. 9 вооруженных человек», — размышлял Леонид Макарыч, покачивая в руке кружку с недопитым чаем. «Вооружены автоматами и, главное, на машинах. Не охотники, не рабы и уж, конечно, не люди. Потому что охотники не пользуются огнестрельным оружием, впрочем, никто не пользуется, не собираются больше 2, крайне редко заходят в города и уж подавно не ездят на вездеходах. Рабов здесь нет вообще. Они живут только в крупных городах и никогда не выходят за их пределы. А из людей тут мы одни. Есть еще, правда, племя Хрипатова. Но оно в 50 километрах отсюда. И опять же, с каких это пор нам, людям, подчиняется инструмент, оружие или средства транспорта сложнее топора, лука и телеги? Да нет, это не люди. Да кто же они такие? То ли в мире что-то изменилось, о чем он пока не знает, то ли... А что то ли? Если в городе появляется 9 вооруженных человек на машинах, значит, естественно, что-то изменилось. Так, и что теперь? Теперь необходимо, если и не взять эти изменения под свой контроль, то хотя бы выяснить их суть и вовремя поучаствовать. Ибо кто не успел, тот опоздал. А кто опоздал, тот, считай, погиб. Так было всегда. И до Великого Исхода тоже. Просто тогда этот закон не действовал столь явно, и опоздавший не погибал физически, а просто безнадежно отставал от конкурентов. Он же, Леонид Макарович, отставать не собирается. А из этого следует, что нужно идти знакомиться первым. Не ждать, когда придут к тебе, а идти самому. Здравствуйте, мол, гости дорогие, с чем пожаловали? Леонид Макарович. В дверь столовой распахнулась, и в проеме возник испуганный встрепанный Соболь, за которым толпился еще несколько человек. Чужие у ворот, те самые, что я вам говорил. Только что подъехали. Отряд поднялся вместе с солнцем. Накануне легли довольно рано, и поэтому все хорошо выспались. Пока Аня и Малышев готовили на всех завтрак, неугомонный Валерка-стихарь слазил на крышу и тут же приметил дым на западной окраине. «Похоже, кто-то тоже кашу варит», — вслух предположил разведчик и вызвал по рации Вилгу. «Вижу дым на западе», — доложил он. «И это не пожар, по-моему, там люди». «Понял», — сказал Александр, — «слазь. Быстро завтракаем и по машинам. Направление точно засек? Точнее, некуда. Думаю, километров 7-8 от нас, точно на запад». «Ясно, спускайся». А еще через полчаса, выскочив за черту города, справа от дороги на громадном, свободном от леса пустыре, они увидели длиннющий бетонный забор, из-за которого там и сям торчали какие-то явно недостроенные здания. В бетонном этом заборе имелись железные ворота, которым вела изрядно раздолбанная бетонная же дорога. И оттуда, из-за забора, поднимался беловатый столбик того самого дыма, который заметил с крыши особняка Валерка. «Похоже на какой-то завод», — сказал Диц, притормаживая Ганса у поворота. «Только не достроили его, по-моему». «Ну или просто заброшенный», — высказал предположение Вилга. «И это тоже. Но все-таки его не достроили. Видишь, вон там левее одни колонны торчат с балками, и никаких стен». «Стены могли разобрать», — из непонятного чувства противоречия сказал Вилга. «А, впрочем, нам это без разницы», — согласился на компромисс Хельмут. «Ну что, едем к воротам?» «Едем, но только осторожно. Валера, вперед помалу. Есть!» Они остановились, не доезжая метров 10 до ржавых закрытых створок. «Тараним?» — деловито осведомился стихарь. «Рано», — ответил Вилга. «Если там люди, нехорошо получится. Посигналь сначала, да так, чтобы услышали». «Сделаем!» Пронзительный крик-сигнал прорезал тишину солнечного утра. Откуда-то слева из травы спорхнула и, отчаянно работая крыльями, взмыла в высоту незнакомая птица. «Лихо!» — удовлетворенно заметил Валерка. «Прямо до костей пробирает! А ну-ка еще!» Но еще раз подать сигнал он не успел. Над забором возникла лохматая нечесанная голова, и два пронзительно голубых, заметных даже с такого расстояния, глаза уставились на непрошенных гостей. «Ну?» — хрипловато осведомилась голова. «Кто такие, чего надо?» «Нечто похожее мы уже видели», — думал Вилга, глядя на небольшую, состоящую в основном из женщин и детей толпу, ожидающую их у крыльца неоштукатуренного пятиэтажного здания, большинство окон которого было заколочено фанерными листами. «Там, на земле Бис, у герцога». Но у герцога людей было гораздо больше, тысячи. Да и цивилизованнее они были, пожалуй, если судить на первый взгляд. «Надо же, Они пользуются луками. Что же здесь, черт возьми, произошло? Мы же видели там в особняке и телевизор, и компьютер. Пусть не работающие, но все-таки они были. Эпидемия. Но тогда почему они не возвращаются в город, а живут здесь, на заброшенной стройке? Последствия глобальной войны. Но тогда почему, опять же, город стоит целеханик? И почему их так мало? Вездеходы остановились. Из первых рядов шагнул вперед высокий, сутуловатый пожилой человек в изрядно потертом темном костюме и даже при галстуке, и тоже остановился в ожидании. «Аня», — спросил Вилга, — «как ты думаешь, здесь опасно?» «Практически нет», — тут же откликнулась девушка. «Они напуганы, это есть, но они прекрасно понимают, что мы сильнее. Еще им очень интересно, кто мы и откуда взялись. То есть можно смело выходить?» «Вполне, но только с оружием, на всякий случай». «Это само собой. Хельмут, выходим?» «Это твои соотечественники», — откликнулся из Ганса обер-лейтенант. «Так что ты и решай. Ну ты давай не прибедняйся, я серьезно спрашиваю». «Ну выходим, конечно, опасаться нам, по-моему, особо нечего. Луки видел?» «Да уж». «Ладно, пошли. Я первый, остальные за мной. Оружие — парализаторы. И за толпой следите внимательно. А за этим главным в костюме я сам прослежу». Они расположились на открытом воздухе, заврытыми в землю деревянными столами под навесом. Здесь в теплую погоду племя Леонида Макарыча завтракало, обедало и ужинало. Первое напряжение спало, но солдаты держали оружие под рукой, а Вишняк и Шнайдер и вовсе уселись на лавке спиной к столу, всем своим видом демонстрируя немедленную готовность к действию в случае малейшей агрессии со стороны хозяев. Кроме вождя Леонида Макарыча, на переговорах от племени присутствовал местный священник отец Петр, довольно молодой бородатый человек в рясе и с толстым золотым крестом на груди. Командир группы разведки коренастой широколицей мужчина лет 45 и тот самый молодой разведчик Соболь, который и обнаружил отряд. «Меня зовут Леонид Макарович», — сказал Леонид Макарович, усаживаясь во главе стола. «Я вождь этого племени. Хотелось бы знать, кто вы такие и с чем пожаловали». «Мы — специальный отряд», — ответил Вилга, — «посланы к вам, чтобы разобраться в происходящем и по возможности помочь. У нас два командира — обер-лейтенант Хельмут Диц», — Диц молча наклонил голову, — «и я, лейтенант Александр Вилга. Что тут у вас происходит?» «Что происходит? Хм, а вы не знаете. Если бы знал, не спрашивал». «Это очень странно. Все знают, а вы нет. Вот вы сказали, что вы спецотряд, посланы, чтобы разобраться и все такое прочее. А разрешите узнать, кем вы посланы?» «Это длинная история», — сказал Диц. «Боюсь, вы не поверите. А если не поверите, то наше дальнейшее сотрудничество станет практически невозможным. Но согласитесь, нельзя сотрудничать с теми, кто тебе не верит». «Господин обер-лейтенант, кстати, вы, я так понимаю, немец. Еще одна странность. Ну да ладно. Так вот, за последние годы со всеми нами случилось столько абсолютно невероятных вещей, что лично для меня поверить во что угодно не составит большого труда. Разумеется, в том случае, когда я увижу, что мне не врут. А я это увижу, будьте покойны. Потому что если бы я не умел различать правду от лжи, то никогда бы не сумел руководить людьми, да еще в столь печальных обстоятельствах, которые мы все с вами имеем. Ну, конечно, я не собираюсь требовать от вас раскрытия каких-то тайн и секретов, которые вы раскрывать не вправе. Но общая информация мне нужна. Но согласитесь, что это справедливо. Говорят, что времена всегда тяжелые. Но наши времена не просто тяжелые. Они вполне, вероятно, последние. Так что мне не с руки доверяться первому встречному. Вы, разумеется, сильнее, но мне кажется, что...» «Одну минуту», — поднял ладонь Вилга. «Извините, Леонид Макарыч, но уж больно много слов. Мы и так давно все поняли и ничего не имеем против. Тем более, что скрывать нам нечего». И Вилга уже в который раз поведал вкратце историю отряда. Он рассказал о том, как раса сварогов выкрала из лета 43-го года два взвода разведки, советский и немецкий, и заставила их сражаться между собой, чтобы за их счет решить свою застарелую проблему. О том, как бывшие смертельные враги объединились и заставили считаться с собой сразу две космические империи, о возвращении на Землю Бис, о последующих боях и приключениях, о координаторе и распорядителе, о воронке реальности, доме отдохновения на планете Лоне и теперешнем задании. И вот мы здесь, закончил Вилга. Мы готовы попытаться оказать помощь, но, повторяю, ничего не знаем о том, что у вас произошло и происходит. Во время повествования никто из хозяев не вымолвил ни слова. Только 8 пар глаз ни на секунду не отрывались от лица лейтенанта, а местный разведчик Соболь так и вовсе как приоткрыл рот в самом начале рассказа, так и закрыл его лишь тогда, когда Александр умолк. «Похоже на фантастический роман», — сказал Леонид Макарыч. «А я, надо сказать, никогда не любил фантастику. Однако должен признать, что все, происшедшее на Земле за последние 4 года, то же самое, что ни на есть фантастика. Так что вы нам не верите?» — спросил Диц. «Эти машины, — ушел от прямого ответа Леонид Макарыч, — на которых вы приехали, они не с Земли, да?» «Мало того, — сказал Вилга, — это даже и не совсем машины. Они наполовину живые существа. У них даже клички есть». «Вот как? Тогда понятно». «Что понятно?» «Видите ли, на Земле уже 4 года никто из людей не ездит на машинах. И вообще не пользуется машинами. Никакими». «Как это?» — удивился Вилга. «Совсем?» «Абсолютно. Мы бы, наверное, и рады, но сами машины нам этого не позволяют. Непослушание же карается смертью, скорой и неотвратимой». Диц и Вилга переглянулись. Обоих возникла одна и та же мысль. Это какие-то сумасшедшие, и предводительствует ими тоже явный псих. «Не торопитесь с выводами», — грустно улыбнулся Леонид Макарыч. «Я выслушал ваш рассказ, теперь вы послушайте мой. А уж проверить меня — расплюнуть. Москва отсюда сравнительно недалеко. Попробуйте туда проникнуть, и вы увидите, что будет. Правда, скорее всего, это будет последнее, что вы увидите в своей жизни». «Рассказывайте», — кивнул Вилга. «В конце концов, мы действительно прибыли сюда в первую очередь за информацией, какой бы невероятной она ни была».